Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание 7 главы. Господь Капила излагает науку самосознания. Есть много разных йогов и систем йоги. Все они описаны в Бхагавадгите. Хатха-йога, карма-йога, гьяна-йога и раджа-йога. Однако истинной целью йоги является восстановление связи живого существа с Кришной. На самом деле наша связь с Кришной не прервалась. Мы просто забыли его. Разорвать вечную связь индивидуальной души с Богом невозможно, но индивидуальная душа может оказаться покрытой его энергией. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Скрытый покровом моей вечной созидательной энергии, йога-майи, я остаюсь невидимым для недалеких людей и глупцов. Поэтому введенный в заблуждение мир не знает меня, нерожденного и непогрешимого». Глава 7, текст 25. Различают йогу и йога-майю. Йога-майя — это забвение. Обусловленная душа, покрытая йога-майей, забывает о своих взаимоотношениях с Кришной. Чтобы восстановить эти взаимоотношения, прежде всего необходимо понять природу души. Однако современные люди настолько невежественны, что не способны даже на это. Поэтому Бхагавадгита начинается с объяснения природы души. Подобно тому, как воплощенная душа переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем старика, после смерти одного тела она переселяется в другое. Все эти перемены не могут смутить мудреца, осознавшего себя. Глава 2, текст 13. Дехи значит владелец тела. Мы отождествляем себя с телом, но на самом деле мы не есть тело, мы владельцы тела. Не станем же мы утверждать: «я палец, я рука». Нет, мы говорим: «это мой палец, это моя голова, нога» и так далее. То же самое можно сказать и о теле в целом. «Это мое тело». Значит, я являюсь владельцем тела. Я получил его от майи, материальной энергии. В Бхагавадгите сказано: под влиянием трех гун материальной природы душа, введенная в заблуждение, считает, что сама совершает действия, которые на самом деле выполняет природа. Глава 3, текст 27. Вид тела, который получает живое существо, определяется его кармой. Одно живое существо рождается в теле кошки, другое — в теле собаки и так далее. В чем причина этого разнообразия тел? Почему все живые существа не рождаются одинаковыми? Ответ на этот вопрос также дается в Бхагавад-гите. Живое существо, находящееся под влиянием материальных гун, воплощается в телах различных видов, получая свою долю радости и страданий. Глава 13, текст 22. Воплощенная душа взаимодействует с тремя гунами материальной природы – благостью, страстью и невежеством, и в результате получает тела различных видов. Бесполезно гадать, какое тело мы получим в следующей жизни. Ясно одно – это тело будет отличаться от предыдущего. Кришна не сообщает нам, какой вид тела мы получим в следующей жизни. Это зависит от качеств, которые мы в себе разовьем. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, после смерти поднимается на высшие планеты. Тот, кто находится под влиянием гуны страсти, останется на земле, а тот, кто обусловлен гуной невежества или тьмы, воплотится в низших формах среди животных, деревьев или растений. Об этом тоже сказано в Бхагавад-гите. Те, кто находится под влиянием гуны добродетели, поднимаются на высшие планеты. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, остаются на планетах типа Земли. А те, на кого оказывает влияние гуны невежества, попадают в адские миры. Глава 14, текст 18. Итак, все 8 400 000 видов форм жизни возникают в результате взаимодействия живого существа с различными гунами материальной природы. И в зависимости от полученного им тела живое существо определенным образом наслаждается и страдает. Удовольствия, которые получает собака, не идут ни в какое сравнение с теми, которые может себе позволить царь или богатый человек. Но наслаждается живое существо или страдает, источником его счастья и страданий в любом случае является материальное тело. Занятия йогой дают живому существу возможность возвыситься над страданиями и радостями материального тела. Когда посредством высшей йоги мы восстанавливаем связь с Кришной, мы избавляемся от всех радостей и страданий, связанных с телом. Процесс восстановления отношений живого существа с Кришной называется бхакти-йогой. И Кришна нисходит в материальный мир, чтобы научить нас этой трансцендентной науке. Он говорит: «Опомнитесь, люди! Придите в себя, отбросьте все придуманные вами системы йоги и религии и просто предайтесь мне». Такова воля Кришны, и его представители, воплощение Господа и духовные учителя, повторяют то же самое. Хотя Капиладева является воплощением Кришны, он выступает в роли его представителя, гуру. Поэтому он просто повторяет то, что сказано в Бхагавадгите. «Отбрось все и предайся Кришне, только тогда ты сможешь возвыситься над так называемым материальным счастьем». Нас не должны прельщать земные радости и удручать житейские невзгоды. Материальное счастье и горе заковывают живое существо в кандалы материального рабства. Материальное счастье не является истинным счастьем, потому что за него всегда нужно расплачиваться страданиями. Например, мы надеемся, что станем счастливыми, когда разбогатеем, но деньги легко не даются, и чтобы заработать их, нам приходится много страдать. Тем не менее, в надежде на призрачное счастье мы готовы вынести любые муки. Но очистив чувства, мы поднимемся на духовный уровень и, используя свои чувства в служении Кришне, обретем настоящее счастье. Процесс одухотворения чувств называется атьятмика-йогой или бхакти-йогой. Принципы этой системы йоги и излагает здесь Господь Капиладева. Дорогие друзья, мы закончили передавать 7-ю главу книги Его Божественной Милости «Бхактивиданта Свами Прабхупады. Учение Господа Капилы, сына Девахути», который называется «Господь Капила излагает науку самосознания». Читал Александр Михальский, звукооператоры Бхакта Джанака и Наталья Турлова. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с 8-й главой книги.